Глава 9. Устраиваясь в спальнике, я подумал, что неплохо будет всю ночь не снимать лавинный маячок на случай, если нас снесет лавина. Но за 10 часов работы аккумулятор сядет, да и уснуть с пристегнутым к телу жестким футляром я вряд ли смогу. Я решил не надевать маячок и понадеяться, что Гималаи не содрогнутся еще раз, пока мы будем спать. Надежда казалась недостаточной защитой. Я поерзал в спальнике, забравшись в него прямо в пуховике. В костюме, слой пуха, в котором составлял 10 сантиметров, да еще в пуховом спальнике толщиной 15 сантиметров, я быстро согрелся. Лежа неподвижно на спине и гадая, когда случится следующее землетрясение, я чувствовал себя очень уязвимым. Потом я вспомнил, что в такой ситуации кое-что может помочь. Фотографии. Разволновавшись, я включил налобник и стал рыться в самом надежном кармане на верхнем клапане рюкзака. Достал сложенный вдвое пластиковый пакет, открыл застежки на двух из них внутри и вытащил оттуда мои любимые семейные фотографии. На первом фото мы с Джесс улыбались, стоя 5 месяцев назад на вершине Килиманджаро. На другой мы с Гло стояли по обе стороны от Ника на катке, где он вот уже 13 лет играл в хоккей. В коньках Ник был значительно выше нас обоих. На следующем снимке солнечный свет сочного оранжевого оттенка озарял лица. Джесс, я и наш чудо-пес Джейк. 21-й день рождения Джессики пришелся на неделю до моего отъезда на Эверест. В этот особенный день Джесс хотел отправиться на Хорстус Маунтин, местный тренировочный склон, чтобы добраться до пика к рассвету. Хорстус Маунтин, или гора Хвощ, горная вершина в предгорьях переднего хребта скалистых гор Северной Америки. Гора высотой 2213 метров, находится в 11,2 километра к западу от центра города Форт-Коллинз в округе Лаример, штат Колорадо, США. Мы вышли на вершину горы за 5 минут до того, как над равнинами Колорадо показалось солнце. Эти семейные фотографии были сделаны недавно, а вот 2 следующие – давным-давно. Я улыбнулся, рассматривая перепечатанное заново фото 1985 года, с которого мать с отцом улыбались мне в кухне дома, где я вырос. А на последней фотографии, сделанной еще в 1992 году, был мой старый друг Майк Прайс. Мы с Майком познакомились в университете штата Колорадо во время учебы в магистратуре. Он изучал литературу, а я геологию. Литература для него, геология для меня. За 6 лет мы стали близкими друзьями и постоянными партнерами по восхождениям. Самым серьезным из наших совместных походов стал подъем на оказавшийся предательски опасным хребет Свободы на горе Рейнир в штате Вашингтон. Я сфотографировал Майка на 2-й день восхождения, примерно на полпути к вершине. Разглядывая это старое фото, я припоминал, какую мощную ауру уверенности и опыта придавал Майку огромный стаж инструктора по скалолазанию. Взобравшись на вершину Рейнира, мы в связке пошли вниз по леднику. Я был впереди, когда скрытый снегом непрочный участок льда просел у меня под ногами, и я провалился в гигантскую трещину. Она оказалась такой глубокой, что и Майка утянула вниз вместе со мной. Привязанные друг к другу, мы провалились вглубь ледника почти на 25 метров. При падении в трещину Майк погиб. Потрясенный потерей друга, в ужасе от того, что попал в ловушку, я почти сдался. Но Майк спас мне жизнь. Я не мог просто взять и умереть только потому, что выбираться оттуда было слишком трудно или слишком страшно. Подъем в одиночку по ледяной стенке с отрицательным уклоном потребовал от меня таких усилий, что я был почти уверен, что не справлюсь. После того, как я выкарабкался, рейнджеры национального парка достали из трещины тело Майка. Гора Рейнир и прилегающая территория охраняются и имеют статус национального парка Маунт Рейнир 953,5 км2. Мне казалось, что все 23 года с того дня какая-то часть души Майка сопутствовала мне при каждом восхождении. В дополнение к фотографии я всегда брал с собой принадлежавший Майку значок туристического лагеря «Colorado Outward Bound». Его мне отдал отец Майка. И в самой глубине рюкзака, как свое секретное оружие, я носил также принадлежавшую Майку супертеплую шапочку, которую он когда-то привез, отработав сезон в поисково-спасательной команде в Антарктиде. Сейчас, чтобы выбраться с Эвереста, мне понадобится вся сила, вся защита, которую я смогу обрести от Майка и всех моих близких. Я снова перебрал фотографии. Рассматривая их, я успокоился и напомнил себе, что надо выдержать то, что нам выпало, и сделать все необходимое, чтобы вернуться домой. Раньше я планировал взять все памятные вещи с собой на вершину. Теперь же появились сомнения в том, что мы с ними вообще поднимемся сколько-нибудь выше. Я осторожно убрал фотографии сначала в один пластиковый пакет, закрыв его, потом в другой, тоже прозрачный. Открыв левый нагрудный карман своего костюма, я положил внутрь пакет и застегнул молнию. Если меня засыплет, пусть они будут со мной. Запасную куртку я положил под голову вместо подушки. Подергал завязки спальника и туго затянул их вокруг шеи, чтобы не выпускать тепло. Через пуховик и несколько слоев теплой одежды я прижал к груди фотографии близких и, стараясь успокоить нервы, сказал себе, что все будет хорошо. Потом закрыл глаза и понадеялся на сон без сновидений. Несмотря на то, что мы оставили дверной клапан приоткрытым, чтобы выпускать выдыхаемый воздух, за ночь пар от нашего дыхания инеем осел на стенках и потолке палатки. К рассвету вся она изнутри покрылась тонкими, хрупкими кристаллами. Плечом я задел боковую стенку, и на лицо мне обрушился настоящий ледяной душ. К тому времени, как я вытащил руку из спального мешка, чтобы вытереть ледяную пыль, она уже растаяла, превратившись в холодные капли. Я окончательно проснулся. Мягкое освещение подсказало, что до восхода солнца еще полчаса. Поскольку весной на Эвересте с утра чаще всего бывает ясно, у меня был хороший шанс увидеть, наконец, что же случилось вокруг вчера. Я собрался и выскользнул из палатки как можно тише, чтобы не разбудить Барта. Воздух был обжигающе холодным. Вчерашний снегопад заново побелил все вершины. Весь лагерь был накрыт 15-сантиметровым слоем свежего снега. Я снял круговую панораму лагеря на видеокамеру. Небо было ясным, если не считать тяжелую тучу, зависшую километров 5 к северо-западу от нас. Она располагалась на хребте, соединяющем Пумори и Рингтрен, именно там, где сформировалась лавина, обрушившаяся на базовый лагерь. Внимательно рассматривая западное плечо Эвереста над лагерем, я искал следы схода лавин. Большая часть снежных масс была покрыта свежим снегом, но на леднике рядом с нами виднелось широкое поле угловатых ледяных глыб. Они упали со склона во время лавин. Невидимая, эта груда устремилась вниз сквозь облака с высоты сотен метров, а затем помчалась к нам и остановилась примерно в 400 метрах от наших палаток. Крупные неправильные формы куски льда и смерзшегося снега едва не задели стоящую на отшибе палатку купол, которую кто-то неосмотрительно установил у самого подножия западного плеча. Невысокая насыпь обломков, принесенных лавиной, громоздилась метрах в 15 от входа в эту палатку. Обернувшись к другому склону западного кума, я осмотрел скаты под стеной Нубдзе, поднимавшиеся почти на 2 километра. С той стороны в нашем направлении тоже сошли лавины. Большую часть принесенных лавиной осколков и обломков задержали некоторые из широких, открытых трещин ледника, так что до лагеря лавина не дошла и остановилась метрах в 300 от нас. Несмотря на то, что лавины сошли практически навстречу друг другу, нас спасло то, что лагерь по традиции был разбит на средней части ледника. Ну и еще чистая удача. Солнце еще не взошло, но Нубдзе и другие высокие вершины уже загорелись розовым и оранжевым светом, окрашивая свежевыпавший снег нежными оттенками. Такая красота излучала спокойствие и ничем не напоминала о яростных содроганиях, грохоте лавин и воздушных волн, бушевавших тут 18 часов назад. Эверест столь же непредсказуем, сколь и не склонен прощать ошибки. Я фотографировал и смотрел, как светлеет небо за вершиной Лхотзе. Несколько товарищей по команде и наши спутники-шерпы передвигались по лагерю. Оставался еще час до того, как прямые солнечные лучи прогреют воздух над лагерем. Я вернулся в палатку согреться и посмотреть, нет ли на GPS новых сообщений. Когда устройство включилось и нашло спутники, электронный сигнал и вибрация возвестили, что пришло сначала одно сообщение, а потом и еще несколько. За ночь я получил их целую дюжину. Я быстро пролистал их. Большинство были от друзей и семьи, близкие интересовались, все ли у меня в порядке, и желали удачи. Некоторые спрашивали о планах спуска. Глория прислала мне контактные данные представителей CNN, NBC News и Good Morning America. Они жаждали заполучить мое интервью по телефону прямиком из первого лагеря. Тут я ничем не мог им помочь. Дешевенький непальский мобильник, который я купил в Катманду, был бесполезен, пока не заработают вышки провайдера Encel. Даже если в ближайшее время связь будет восстановлена, из-за высоких каменных стен, окружавших лагерь, мой мобильник не поймает никакой сигнал. Мы с Бартом позавтракали овсянкой быстрого приготовления. Прихлебывая горячий чай, я снова проверил сообщение. Представитель компании Delom, производителя GPS, написал, что им звонили еще несколько журналистов, запрашивая мои контакты. К моим сообщениям в соцсетях автоматически добавлялось уточнение, что они написаны с текстового аккаунта Delorme GPS. После этого до меня попытались добраться несколько особо старательных репортеров из ABC и других новостных служб. Представитель Delorme прислал мне адреса электронной почты репортеров. Я с усилием тыкал холодными неповоротливыми пальцами в кнопки GPS, медленно набирая ответы по одной букве за раз. Каждому из написавших я отправил короткое сообщение, пытаясь организовать групповое интервью в текстовом формате, чтобы не пришлось отвечать на одни и те же вопросы по нескольку раз. В Штатах наступила ночь, значит, в ближайшие часы можно не ждать от них ответа. GPS запищал и выдал сообщение от Глории. «Телефон звонит без конца. Многие хотят связаться с тобой. С трудом верю в происходящее. Так жаль альпинистов и непальцев». Джесс и Ник прислали мне теплые сообщения, выражая поддержку. Я старался отвечать с умеренным оптимизмом. Незадолго до 7 утра Родни прислал мне более важную информацию. «Не теряй бдительности. Ледопад разрушен, нужны доп. Работы». CNN пишет, как мин 10 погибших в EBC. Everest Base Camp. Базовый лагерь в начале маршрутов на Эверест. С Аланом все норм, но он сам пока не написал. Постоянно думаю о тебе. Новости из внешнего мира отставали от того, что происходило на горе в реальности, но лишь немного. Я надеялся вскоре увидеться с Аланом, либо на горе, либо в базовом лагере. Мы с Бартом вышли из надоевшей нам палатки поболтать с товарищами по команде. Каждый раз, когда Эмили проходила мимо с рацией в руке, кто-нибудь спрашивал у нее, что нового. Она сказала нам, что чрезвычайную ситуацию в базовом лагере немного разрулили. Две большие палатки IMG, где все обедали, и наша большая каркасная палатка превращены в полевые госпитали для оказания неотложной помощи. Около 10 врачей и множество добровольцев уже более 20 часов ухаживают за десятками тяжело раненых и наверняка измотаны. Пострадавшие, как непальцы, так и альпинисты с Запада, с ранениями головы, раздробленными конечностями и переломами таза, как можно скорее нуждаются в медпомощи. Несколько вертолетов местного базирования вскоре после рассвета приземлилось в базовом лагере и уже доставляет раненых в сельские больницы в нижней части долины. мы слышали, что несколько десятков человек с легкими ранениями перевезли в лагерь Asian Trekking неподалеку. Им руководит Давасти Веншерпа. Другая компания, занимающаяся обеспечением восхождений, Himalayan Experience, которую возглавляет ветеран Эвереста Рассел Брайс, также занята эвакуацией пострадавших и размещает в своих палатках многих из тех, чьи лагеря оказались разрушены. Сообщества базового лагеря помогают друг другу и держатся вместе, однако ситуация остается непростой. Под палящим солнцем температура быстро повышалась. За 3 часа мы перестали трястись от холода в пуховых костюмах, теперь нам стало вполне комфортно в длинном термобелье из полипропилена. Мы прятали глаза под шляпами и солнечными очками и обильно мазались солнцезащитным кремом. «Смотрите!» — закричал кто-то. Словно стрекоза, взмывшая в небо, над ледопадом возник узкий красный вертолет. Он направлялся к нам, и слышно было, как надрывается в разреженном воздухе двигатель, заставляя машину подниматься все выше. Вертолет держался на высоте около 20 метров над поверхностью ледника, чтобы использовать дополнительную подъемную силу от прослойки воздуха, поднимающегося вверх от движения лопастей. Пилот буквально прижимал вертолет к опасно неровной местности внизу, стремясь извлечь хоть крошечную добавочную выгоду из этого экранного эффекта. Экранный эффект, или эффект влияния Земли, авиатермин, обозначает эффект резкого увеличения подъемной силы крыла и прочих аэродинамических характеристик летательного аппарата при полете вблизи экранирующей поверхности – воды, земли и другого. Машина работала на пределе своих возможностей. Вертолет проплыл мимо и продолжил подъем, направляясь ко второму лагерю в 5 километрах от нас. Мы знали, что при спуске он снова должен пройти мимо, поэтому несколько человек схватились за камеры. Пока мы смотрели и ждали, из своей палатки вышла Эмили. Она понимала, что нам любопытно узнать, в чем дело. Она сказала: «У парня во втором лагере проблемы с сердцем. Из базового лагеря уже вывезли около 70 пострадавших, так что теперь могут забрать и его». 5 минут спустя вертолет стал снижаться намного быстрее, чем поднимался. Какому-то грязному, перепуганному альпинисту предстоял путь в больницу, а потом домой. Наблюдая за его быстрой эвакуацией, я на секунду позавидовал ему. Хотелось поскорее оказаться подальше от этого опасного места, однако вертолетные полеты в условиях высокогорья связаны с риском, и я бы не хотел оказаться в задней части этой с трудом летящей кабины. Мы с Бартом вернулись в нашу палатку и постарались быть терпеливыми. Поскольку на счете его спутникового телефона оставались еще 100 предоплаченных минут, Барт предложил мне телефон для разговора с репортерами. Я дотошно расспрашивал, точно ли он не будет против, если я воспользуюсь таким щедрым предложением. Он, казалось, не возражал, поэтому я с радостью согласился и настоял на том, что после возмещу ему расходы. Поскольку теперь у меня появилась возможность давать интервью, я понял, что сначала должен поставить в известность Эмили. Я выполз из палатки и подошел к ней. «Я получил от нескольких новостных служб просьбы дать интервью», — сказал я. «Знаю, что AMG предпочитает, чтобы мы тут занимались альпинизмом, а не журналистикой. Но мне кажется важным, чтобы весь мир узнал, как обстоят дела. Поэтому я хочу согласовать этот вопрос с тобой». Она улыбнулась. «Да, Джим, все в порядке. Из тебя получится просто шикарный представитель». Я удивился, что Эмили так быстро согласилась. «Спасибо», — ответил я. «Обещаю рассказывать о том, что происходит, откровенно и с уважением. Даже не сомневаюсь». Все утро было солнечно и ясно, поэтому я не спешил уйти в палатку, просматривая склоны над лагерем. На стене Нубдзе шириной в 5 километров видны были массивные слои, сложенные складками метаморфической породы, увенчанные десятками свисающих ледовых полей. Прошлой зимой в районе Эвереста шли обильные снегопады, и всего несколько недель назад в базовом лагере тоже выпало достаточно много снега. Тогда казалось, что это хорошо, ведь он засыпал ледопад, делая наш маршрут подъема более ровным и быстрым. Снег также скрепил рыхлые россыпи камней на высоких склонах вокруг. Но сейчас, стоя в первом лагере в окружении трех склонов высотой в 1,5 с лишним километра, покрытых нежной белой глазурью, я проклинал весь этот свешивающийся сверху снег за лавиноопасность. Скоро произойдут новые подземные толчки. Надо было выбираться из этого бассейна. Глядя на северо-запад в сторону ледопада Кхумбу, я размышлял о том, как мы будем спускаться. Если двинемся тем же маршрутом, каким пришли сюда, нам придется пройти прямо под свисающим ледником, который в прошлом году обрушился на 16 шерп. Имеется в виду катастрофа на Эвересте, когда в результате сошедшей с ледопада Кхумбу лавины 18 апреля 2014 года 16 человек погибли и 9 получили травмы. Теперь это проклятое место, должно быть, стало еще опаснее, и прокладывать маршрут там было бы чистым безумием. Но это был единственный вариант спуска. Вот уже 63 года альпинисты совершают восхождение с южного склона Эвереста, и до сих пор ни одна экспедиция не нашла надежного пути в обход опаснейшего капкана ледопада Кхумбу. Даже в хороший день путь среди нестабильных ледовых глыб превращается в затянувшуюся игру в русскую рулетку, в которой час за часом приходится ставить жизнь на карту. После землетрясений ледовые колонны ледопада, вероятно, стали совсем неустойчивыми. Я гадал, как, черт возьми, мы будем спускаться. Я посмотрел через лагерь и увидел Джастина, одного из проводников АМГ. Он надевал снаряжение. Вот он по одной надел на жилистые ноги петли обвязки. Рядом с ним сидел Дава, наш сердар, старший менеджер всех шерп первого лагеря. У Давы огромный опыт работы на Эвересте, и хотя он сантиметров на 30 ниже Джастина, он не менее силен. По узлам бабочка, который Джастин уже завязал на альпинистской веревке, я понял, что они готовятся в связке пройти через ледник. Узел «бабочка» применяется в альпинизме для организации точек крепления на базовой веревке и для крепления в связке среднего участника. Пока они собирали рюкзаки и надевали шлемы, из лагеря неподалеку пришел Дэмиан Бенагас. Дэмиан вот уже 15 лет работает проводником при восхождениях на Эверест и другие высотные пики, часто вместе со своим не менее опытным братом-близнецом Вилли. Кажется, почти все на горе знают этих жизнерадостных аргентинцев. Закрепив веревку, они втроем вышли из лагеря, каждый с ледорубом в руке. Они примерились двигаться в таком темпе, чтобы веревка не мешала им, и прошли около 100 метров на север. Выйдя на протоптанную в снегу тропу, команда повернула налево и начала спуск по верхнему участку ледопада Кхумбу. Мы стояли группой и наблюдали за ними. Подошла Эмили и сказала: «Они пойдут вниз разведать маршрут». «Думаешь, найдут веревки и лестницы?» — спросил кто-то. «Посмотрим», — ответила Эмили. Близился полдень, и долину Кхумбу точно по расписанию начали заполнять плотные тучи. Кое-кто из нас слонялся снаружи, обмениваясь обрывками сведений о разрушениях в результате землетрясения в Непале и соседних странах. Мы смотрели, как гряда туч постепенно вспухает, поднимаясь все выше. Вот она уже переползла через край ледопада и покатилась к первому лагерю, словно громадный валик из ваты. К полудню мы устали переговариваться и всматриваться в белую пелену вокруг. Все разошлись по своим палаткам. Я жевал батончик гранолы и думал о том, как бы можно было проложить маршрут с горы. В первом лагере застряли около 110 альпинистов, и еще примерно 70 человек оказались заперты во втором лагере. Всего 180 человек. Все в отличной форме, собраны и высоко мотивированы. Каждый из этих 180 человек или проводник мирового класса, или опытный шерпа, или клиент с опытом восхождений на высочайшие вершины по всему миру. Несомненно, нам хватает и людей, и опыта. А вот чего у нас нет, так это запасных веревок и лестниц, чтобы восстановить маршрут через ледопад. На то, чтобы проложить маршрут от базового лагеря до первого лагеря, понадобится закрепить несколько дюжин алюминиевых лестниц и провесить несколько километров веревки. В радиусе 80 километров тут не так уж много дополнительного снаряжения. Даже если бы у нас было все необходимое, на прокладку маршрута через пребывающий в постоянном движении ледник уйдет как минимум неделя или даже больше. К тому же теперь вся эта гора нестабильного льда расшатана самым сильным в Непале землетрясением за последние 8 десятилетий. Ледопад, должно быть, превратился в сплошной хаос. Это гарантирует и геология, и гравитация. Кроме того, недели в запасе у нас нет. Нужен план, который мы смогли бы быстро реализовать, по максимуму сократив при этом время прохождения через ледопад. Никому в здравом рассудке не захочется оказаться внизу ледопада, пробираясь сквозь лед, когда случатся неизбежные повторные толчки. Все сейчас зависит от того, насколько плохи дела в ледопаде и долго ли гора сохранит неподвижность. Если нам понадобится веревка, можно было бы подняться выше, чтобы выкопать и срезать старые веревки, оставленные предыдущими экспедициями. Эти потрепанные веревки будут непрочными и ненадежными после многих лет воздействия агрессивного ультрафиолета, от которого на большой высоте портится даже нейлон. Но нам и нужно-то, чтобы эти веревки продержались хотя бы день-другой, пока все не спустятся к базовому лагерю из первого и второго лагерей. Может, нам удастся связать вместе достаточно веревок, чтобы проскользнуть хотя бы через самые опасные участки ледопада. В остальных случаях придется, видимо, рисковать и идти без страховок. Если вертолет сбросит нам достаточно веревок, а снизу к нам проложит часть маршрута команда из базового лагеря, возможно, мы сумеем за несколько дней самостоятельно выбраться отсюда. Когда ушедшие к ледопаду разведчики... Со стороны Нобдзе послышался глухой гул. Я резко вскинул голову и уставился на гору. Затем, как и вчера, с западного плеча Эвереста в нашу сторону с рокотом тронулась вторая лавина. Ледник снова задрожал.